Часть пятая. Собственно говоря, некое подобие сущности, именуемое слизняком Тофу, уже давно оставило Сенгоку Надека. Эта странность на самом деле не обладает большой силой и существует недолго. Чтобы эта среднеклассница поняла, на какой скользкий путь она встала, в качестве паллиативного средства мошенник применил поддельную странность, происхождение которой между тем так и осталось неизвестным. К тому времени, как спустившаяся с горы Сенгоку Надека выписалась из больницы, ее организм должен был почти полностью избавиться от слизняка Тофу. Однако точно так же должны были остаться следы его пребывания. Следы. Или остаточный эффект, если выражаться понятней. Осложнения после такой встречи неизбежны. Рараги Карен, испытав на себе влияние огненосой пчелы, насланной на нее мошенником, аналогичным образом продолжает нести духовное бремя, оставшиеся после этой странности. Конечно, в этой связи можно было бы обратиться и к Рараги Карен, но она и так едва балансирует на грани, умудряясь вести обычную человеческую жизнь в компании двух бессмертных существ своего брата и сестры. Поэтому мне трудно просить ее помощи в вопросе, затрагивающем странности. Хочу, чтобы это чудесное равновесие сохранилось между ними навсегда. Да и вообще, раскрывать свою настоящую личность Рараги Карен только потому, что Рараги Цукихи почти раскрыла меня, не выход. Я окончательно запутаюсь. Это лишь осложнит мое дальнейшее расследование под прикрытием. И все-таки у меня нет другого выбора, кроме как попросить помощи у Сенгоку Надека, чтобы вернуть все на свои места. Ты должна была испытать влияние этой странности, чтобы восстановиться после пребывания Богом те несколько месяцев. Но теперь воздействие от слизняка тебе больше не нужно, ясно? А мне понадобится остаточный эффект от него, который сохранился в твоем организме. Слизняк как раз подойдет на роль монстра, после чего я уничтожу его на глазах Рараги Цукихи. Слизняк Тофу не бессмертная сущность, а в мои обязанности не входит устранение таких странностей, однако кто знает, к чему может привести заигрывание с тем, что от него осталось. Слишком самонадеянно такое говорить, но мне повезло наскрести какие-то остатки странности. Фактически я пожинала плоды трудов братца Кайки. К слову, тогда он урвал за свои услуги специалиста немало денег. В таком случае жало пчелы, вонзившаяся и застрявшая в Рараги Карен, возможно, тоже когда-нибудь мне пригодится. Подумал было я. Но что если эффект, который жало оказывает на ее организм, предотвращает анафилактический шок от контактов со странностями? Может такое быть? Наверное, правильно будет оставить ее в покое, да? Ясно. Вот оно что. Значит, Кайки-сан. Сенгоку Надека одолевали сложные запутанные чувства. Это было видно по ее лицу. Я думал, ей будет неприятно узнать, что в ней осталась странность, пускай это всего лишь какие-то остатки. Но, похоже, ошибся, так как следом она спросила нечто совсем нереальное. «Как поживает Кайки-сан? Он здоров?» Настолько нереальное, что даже нереальному мне это казалось бессмысленным. Она реально беззубый, бесхребетный человек. Зачем ей нужно справляться о мошеннике? Она осознает, что он обманул ее или нет? Хотя, может, она осознает это, потому что сама позволила себе обмануть. Тогда очевидно, откуда растет такой интерес. «Здоров», — соврал я. Еще ни разу не видел, чтобы этот зловещий, бледного вида мужчина был здоров. Хотя вот деньги зарабатывать он и правда здоров. Этого у него не отнять. «И как извлечь эту странность? Нужно провести что-то вроде, ну, ритуала, да? Мне переодеться в школьный купальник?» Уж не знаю, откуда у нее сложилось такое представление о проведении ритуалов, но Сенгоку Надека говорила отчасти со знанием дела. Если вдуматься, это второй раз примерно за полгода, когда ее избавляют от странности. Что тут еще скажешь? Жизнь у этой девочки полна на события. «Эй, этот шаг мы пропустим. У нас не так много времени. Это можно пропустить? В отличие от братца Ошина, я не помешан на правильном исполнении ритуалов. Мне присуще благоразумие и интересен только результат. Я работаю, следуя тому же эффективному методу, что и другой специалист. Жестокая Амёдзи Кагину Йодзуру. Но мне сейчас некогда посвящать свою собеседницу в такие подробности. К тому же, если я буду неосторожен и проболтаюсь, что мы с сестрой специалисты, специализирующиеся на бессмертных странностях, это может только все усложнить. Как ни странно, прочные узы дружбы, кажется, до сих пор связывают Сенгоку Надека и Арараги Цукихи. Поэтому если она раскроет, что я спрятался в доме семьи Арараги за тем, чтобы убить ее подругу, у нас с ней возникнут фундаментальные разногласия. Так вот, я встал рядом с Сенгоку Надека, решив об этом помалкивать, а затем взял с полки ее письменного стола один чистый разлинованный лист для манги. «Как бы то ни было, от тебя требуется всего лишь одна небольшая формальность. Вот, не нарисуешь здесь кое-что?» «А нарисовать? Ты ведь хорошо рисуешь? Тогда изобрази мне слизняка на этом листе. Он гладкий и скользкий. Все должно быть просто, верно?» «Нет, это очень сложно изобразить. Как раз из-за того, что он гладкий и скользкий». Похоже, моя просьба слегка смутила Сенгоку Надека. Видимо, рисовать примитивные организмы, наоборот, сложнее. К тому же, зачем нужно рисовать мангу, где главным героем является слизняк? Это, конечно, свежая идея, но... Не нужно рисовать о нем мангу. Сделай просто набросок персонажа. Набросок? Раз тебе трудно, я и сам мог бы нарисовать. Но эффект будет гораздо сильнее, если нарисуешь именно ты. Эта небольшая формальность позволит мне скалькировать на бумагу слизняка тофу, остатки которого сохранились в твоем организме. Это будет что-то вроде того бумажного талисмана, где запечатлен змеиный бог? Ну, наверное. Только я воспользуюсь совершенно другой техникой. Но по сути ее дилетантское описание верно. Трудновато вдаваться в подробности касательно основных аспектов и прочих вещей в отношении создания того талисмана с богом, да и тема эта вроде как под запретом. Ясно. Ладно, Нанокитян, подожди немного. Я сейчас нарисую. Сказала Сенгоку Надека, села на стул и взяла в руку карандаш. Она что, собралась начать с чернового эскиза? Не стоило так ответственно подходить к работе. Я был бы рад и чему-нибудь сделанному тяп-ляп на скорую руку. Но для творческой натуры тяп-ляп чуть ли не табуировано, так что о таком не попросишь. Думал я, пока стоял на вытяжку и ждал, когда эта девушка закончит рисовать. Я вовсе не хочу сказать, что меня не устраивает тот энтузиазм, с которым она взялась за работу. Просто мне невыносимо скучно наблюдать за тем, как другие увлеченно занимаются творчеством. К тому же неловко молчать. Казалось, Сенгоку Надека стала гораздо изящнее по сравнению с тем, какой было раньше. И я имею в виду не внешность, а внутренний мир. В связи с чем в голову закрылось сомнение, а не говорит ли ее согласие помочь о том, что она относится с крайним снисхождением к последнему болвану, допустившему серьезную ошибку во время исполнения своих служебных обязанностей, коим я и являюсь. Как говорится, сомневающемуся сердцу во тьме черти видится. Если для исправления собственных ошибок я вынужден полагаться на помощь дилетанта, это выставляет меня в ужасном свете. Как профессионал, я всего лишь хочу тщательно и элегантно скрыть свой провал, хотя прекрасно понимаю, что напрасно искать глубокий смысл в ее содействии. Чтобы скоротать время, я завел разговор о совершенно неинтересных мне вещах, лишь бы прогнать из головы все ненужные мысли. «Вижу, ты пользуешься Кабура-пен». Перо для рисования манги, подходящее новичкам, так как позволяет проще контролировать силу нажима ввиду увеличенной жесткости. Используется в основном для обводки. И прочими принадлежностями, старательно изображая сносного мангаку. Но ты хоть раз подавала заявку на конкурс какого-либо издательства? Молодые публикующиеся мангаки, как правило, рассказывают, что пробовались еще подростками. А? А, да, в общем-то, не обязательно рисовать перьями. Сойдет и маркер. Среди профессиональных мангак немало людей сокрушается, мол, сколько же можно пользоваться этими чернильными пережитками прошлого? В ответ я получил совершенно вырванный из контекста ответ. Она, наверное, слишком сильно сосредоточена на рисунке, поэтому не вникает в мои слова. Видимо, помимо Арараги Цукихи, есть еще одна среднеклассница, которая не слушает своих собеседников. Думаю, вряд ли это связано с приходом цифровых технологий. Все-таки хорошее оборудование требует больших вложений. А о чем ты там меня спрашивала? О сотрудничестве с журналами. Кстати говоря, есть же авторы, публикующиеся в обход издательств. И с каждым годом их становится все больше. Ты случаем не их единомышленница? А, не-не. В таких компаниях не зависаю. Не зависаю? Я попробовала написать для журнала, но пока что ответа нет. И результата, кажется, ждать не стоит. Еще опубликовала под псевдонимом работу в интернете, но отзывы на нее были, как бы сказать, нелицеприятные. Она говорит об этом совершенно откровенно. Тем не менее, обратиться в издательство – это одно, но опубликовать работу в интернете? Для замкнутой девочки, которой катастрофически не хватает умения общаться, это, по-моему, большой прогресс. Но у тебя же есть компьютер. О каких еще больших вложениях ты говоришь? А, дело не в этом. Чтобы просто выходить в интернет, достаточно и консоли. Но для работы, я так думаю, понадобится система гораздо дороже обычного ПК с мощным железом на уровне игрового. Однако пока я не готова всерьез перейти на цифру. Я перестал понимать, о чем она говорит. К счастью, Сангоку Надека уже, по-видимому, заканчивает рисовать слизняка, так что я решил сам закрыть поднятую мной тему. Но всем нам время от времени приходится несладко. Да, так и есть. Согласилась Сангоку Надека, отложила перо и потянулась за скринтоном. «Ты что, еще и тон собираешься наклеивать?» У меня возникло мрачное предчувствие, что она хочет дорисовать все, что оставила нетронутым вплоть до заднего фона. «И я рада», — продолжила она, не обращая на меня внимания, отрезав канцелярским ножом кусок от листа с 61-м тоном. 61-й тон часто используют для изображения теней на персонаже. «Что в этой жизни не все так сладко», — продолжила девочка-конфетка, которая некогда нежилась в сахарной жизни.